обретаются ныне в независимом Ташкенте. Существуют свидетельства довольно серьезные, что он был принят в общество декабристов. Имеются подозрения, не столь положительные, что он это общество выдал. И то, и другое вспоминают обычно, когда речь заходит о его блестящих полицейских способностях. «Он мне добрый приятель», – пишет Пушкин Вяземскому в январе 1822 года, – «и, верная порука за честь и ум, не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его». Те, кто склонен рассматривать Лепранди в качестве правительственного агента, искусно внедренного в среду южных оппозиционеров, могут лишь подивиться наивной доверчивости его бессарабского друга. Однако, как представляется, верной порукой за честь и ум Лепранди служит не степень его отдаленности от власти, тем более, что дистанция может меняться, а мнение самого Пушкина. Его расположение, его дружество, его, наконец, писательский взгляд. Известно, что Лепранди, подсказавший автору выстрела сюжет, был одновременно и прототипом Сильвио. Разыгрывал ли 30-летний, прошедший огонь и воду Лепранди, роль демонического с либеральным оттенком героя? Имел ли он при этом в виду завоевать доверие опального поэта с тем, чтобы, как это можно заключить из некоторых ученых предположений, информировать начальство об увиденном и услышанном? Или Лепранди в данном случае чист? Он просто следовал естественному чувству приязни? «Чаще всего я видел Пушкина у Лепранди», — говорит современник. «Пушкина у Лепранди, а не, положим, наоборот. Им было не скучно друг с другом». Не следует забывать, что Лепранди был не только храбр, но и чрезвычайно учен. Знал многие, в том числе восточные языки. Обладал, как уже говорилось, громадной библиотекой, которая тоже в немалой мере влекла к себе Пушкина-книгачея. Современник называет Лепранди человеком вполне оригинальным по острому уму и жизни. Острый ум сохранится надолго, в этом мы еще убедимся. Изменится жизнь. Другим, возможно, станет взгляд на порядок вещей. Но кто бы осмелился утверждать, что Пушкин первого послания к Чаадаеву тот же самый? Что Пушкин капитанской дочке или письма к тому же Чаадаеву, написанного, но не посланного, в день окончания означенного романа 19 октября 1836 года. «Где и что Лепранди?» – вопрошает Пушкин в 1823 году из Одессы. «Мне брюхом хочется видеть его. Брюхом здесь равнозначно всей душой. Лепранди обнимаю дружески», – повторит он в 1826 году. Налагая сомнительную репутацию позднего Лепранди на реальные обстоятельства начала 20-х годов, мы рискуем сильно ошибиться. Не лучше ли довериться моральной интуиции Пушкина, его человеческому и художническому чутью? Будучи арестован как член Южного общества и доставленный в Петербург, Лепранди проведет на гауптвахте всего месяц с небольшим, после чего получит очистительный аттестат и компенсацию за несправедливый арест в виде годового полковничьего жалования. Но в самом этом факте нет ничего криминального. Документ о непричастности, равно как и денежные вознаграждения, будет вручен многим, проходившим по делу. В 1849 году выходного пособия, правда, в очень скромных размерах, удостоится по освобождении из Петропавловской крепости и Михаил Михайлович Достоевский. Это была обычная практика. Власть находила способ извиниться перед напрасно обеспокоенными, даже перед теми, кто был обеспокоен не очень-то и напрасно, но, к счастью для них, не уличен. Да и трудно предположить, чтобы правительство исключительно ради того, чтобы не дать засветиться Лепранди, разыграло весь этот дорогостоящий фарс. Правда, для подкрепления все тех же подозрений ссылаются на неясные сообщения Алексеева